Эленор сильнее закуталась в свою одежду. Энтони держал дверцу машины открытой, мотор уже урчал. Она скользнула внутрь, с наслаждением чувствуя тепло. Итак, следующим препятствием в этой скачке будет мужчина в отличном, сшитом на заказ костюме. Он устроился на своем сиденье, захлопнув дверцу с приятным негромким щелчком, и потянулся к регулятору обогревателя, чтобы включить его на полную мощность. Тихим и спокойным голосом он сказал: «Вестей от племянника нет?» «О, да, он здесь». «Что? Когда?» Она рассказала Энтони о встрече с ним, не стараясь скрыть гнев. «Вот дерьмо!» – воскликнул Энтони. «Наверное, это и был тот здоровенный деревенский парень, которого я видел. Он спускался по ступенькам, а потом укатил в грязном красном пикапе. А куда он поехал? Не знаю. Я была слишком зла, чтобы интересоваться. Вообразите себе, он кричит, вламывается сюда и говорит такие вещи. Ну что же, я вот вам что скажу, дорогая моя. Если он расположился в доме Джулии, то вам там места нет. Но разве не этого она хотела? Разве не так она хотела распорядиться своей жизнью, плача в жилетку Тони? Хорошенькое дельце, подумала уныло Эленор. В искусстве дипломатии я могу сравниться только с цыпленком. Она заставила себя сказать более спокойно. Ой, мне ведь все равно когда-нибудь придется иметь с ним дело. Правильно, завтра утром, когда вы хорошенько выспитесь. Боже мой, детка, да за эти 4 дня у вас не было передышки. Теперь для этого настало время. Его слова прозвучали довольно убедительно для Эленор. Она пошла на компромисс. «Сначала давайте посмотрим, там ли он». Но, вероятно, племянника дома не было. Пикап не стоял возле дома, хотя через кружевные занавески гостиной пробивался свет, но он всегда включался автоматически в 20:00. Часы Эленор показывали 10:30. Испытывая неимоверное облегчение, она сказала: «Ой, хорошо, он поехал в мотель. Или в бар. Ой, все равно, Тони. Я слишком устала, чтобы ужинать. Подвезите меня поближе, и я выйду. Только при условии, что я тоже здесь останусь. Я не оставлю вас здесь, когда каждый момент может появиться этот нахал». «О, Господи! Да за кого он меня принимает? За неиспорченную деву-вестолку с макаронами вместо мозгов, что ли?» Стараясь сохранить терпение, которого у нее оставалось все меньше, она сказала: «Я могу запереться изнутри, Тони. Я обещаю. Я очень устала». Эленор позволила своим словам прозвучать убедительно. Она надеялась, что убедительно. Она была очень хорошо осведомлена о другом, более элегантном нахале, у которого, может быть, были те же самые намерения, что и у Бена Бонфорда. Но ее идиотское поведение прошлой ночью, без сомнения, дало Энтони повод, что он может думать иначе. Он остановил Порше рядом с ее собственным потрепанным старым «Шевроле». Свет, проникавший через кружевные занавески, отбрасывал яркие пятна на его улыбающееся лицо. «Это не совсем то, чего я ждал. События прошедшей ночи вовсе не являлись тем, чего я ждала», — ответила она, и с облегчением подумав, что выиграла битву, потянулась за сумочкой. Но темная рука, чья смуглость еще более подчеркивалась ослепительной белизной манжета и блеском старинной бриллиантовой запонки обняла ее, привлекая ее застывшее тело к нему. Энтони пробормотал ей в ухо: «Ну же, только маленький знак благодарности мальчику за хорошее поведение». Затем его губы коснулись ее губ. Другая рука коснулась шеи, затем медленно заскользила к груди. Эленор произнесла твердо: «Нет, нет, Тони». Он терся своей грубой щекой о ее лицо. «Не сегодня?» «Но я так ждал этого момента». «Не сегодня», — еще раз жестко сказала Эленор, но не добавила вслух то, что подумала: «никогда». Потому что действительность еще может заставить ее обратиться за помощью к этому человеку. Тони вздохнул преувеличенно громко, поцеловал ее в обе щеки и отпустил. «Мне будет очень одиноко в мотеле. Я буду там таким подавленным и лишенным тепла. Поживем – увидим. Жестокая?» Он перегнулся через нее, открывая дверцу машины. «Ну что ж, идите, непостоянная дева. Я позвоню вам завтра». Эленор вышла. Подружески махнув ей рукой, Тони уехал прочь. Но ее представление о самой себе не улучшилось бы, узнай она, что он еще не успел завернуть за угол, а мысли о ней уже улетучились из его головы. Он думал об этом проклятом племяннике. Если племянник в баре, то он найдет его, устроит случайную встречу, но поговорить им нужно. Эленор еще минуту постояла на морозце, стараясь прийти в себя. То, что она с такой легкостью отделалась от Энтони Мандейна, не вызывало у нее недоумения. Может быть, она слишком давно не играла в эти игры со свиданиями. У нее было несколько случайных романов, в основном с дилерами-антикварами, которые интересовались ею, может быть, ради того, чтобы узнать кое-что о делах. После того, как она переехала к Джулии, все отношения почти полностью прекратились, и Эленор до сих пор недоумевала, почему. А если теперь она и понимала, то все равно упрямо и яростно отказывалась думать об этом. К тому же она чувствовала, что ее сердце тревожно и глухо стучит, и причиной тому вовсе не Энтони Мандейн. Правильно ли она поступила? А вдруг племянник все-таки здесь? Стремительные облака закрыли бледную луну, когда она, хрустя гравием, пошла по подъездной дорожке, чтобы заглянуть в старый гараж. Два мусорных бака, газонокосилка и пачка ненужных журналов. Никаких признаков пикапа. Окей. На аллее тоже ничего, кроме нескольких луж, в которые падали редкие капли с ветвей сикамор. Так. Его нигде нет. Хорошо. Может быть, до утра ей и не придется столкнуться с чем-нибудь еще. Все, что она действительно хотела, так это незамедлительно отправиться в кровать, закрыть утомленные глаза и обо всем забыть. Прошлой ночью она опустошила бутылочку снотворного, но в ее сумочке лежала еще одна. Думая об этом как о своего рода вознаграждении, она поднялась по осевшим ступенькам кухонного крыльца. Ее каблучки издавали гулкое цоканье, и взялась за дверную ручку. Ручка не повернулась. Она даже не сдвинулась с места. Охваченная страшным подозрением, она нахмурила брови и тихо проронила: «О мой Бог!» Сойдя с крыльца, она торопливо направилась по мокрому гравию к въездным воротам, поднялась по ступенькам и попробовала открыть дверь. Заперто. Тогда, Очень заинтересованная и слегка разгневанная, она опять спустилась вниз и обошла старый дом по темной дорожке. Полами своей одежды она задевала за высокие кудрявые стебли умирающих садовых растений. На сей раз ее каблучки выбивали свою дробь быстрее, чем прежде. Парадная дверь тоже была заперта. У нее возникло сильное искушение ударить ногой в проклятую дверь и закричать: «Откройте, черт возьми!» Затем она, приняв во внимание спящих соседей и бесполезные затраты энергии, снова пошла к кухне. На этот раз Эленор положила пальто и сумку на маленькую деревянную скамью и обеими руками попробовала открыть дверь. Безрезультатно. Дом заперт. Следовательно, это племянник закрыл дом? По незнанию или в отместку? Одно из двух. Но какая разница? Хотя в данный момент имеет значение то, что она оказалась на улице. А племянник, вероятно, находился внутри, даже если машины у дома и не было. –